Сейчас бы такие башмаки. Ты был в Никарагуа? Да, пришлось. Ты наемник? Ну, тогда, можно сказать, был наемник. Слушай, а я тоже был в Никарагуа? Бесцветно вымолвил пехотинец. Сразу после школы еще лейтенантом и вылавливал сандинистских головорезов. Проводили спецоперации в джунглях. Видишь, там не встретились, а здесь и оба в винном погребе. Ух, самое обидное, что бочка пустая. Это я виноват. Тебя расстреляют из-за меня. Да ладно тебе. Главное, из погреба выйти. А дальше, может, выкручусь. Они же не знают, кто я. А кто ты? Мы с тобой столько времени вместе, а я до сих пор так и не знаю, кто ты на самом деле. Арчеладзе усмехнулся, стиснул зубы, сжал губы, но не смог удержать смеха и захохотал во весь голос, медленно оседая на пол. Катился в одну сторону, в другую, заходился в смехе, как ребенок в плаче. Джейсон прыгал около него и спрашивал, словно попугай: «Эд, ну что ты, Эд? У тебя истерика, Эд? Ну прекрати, Эд!» Он с трудом унял приступ веселья и еще некоторое время устало всхлипывал коротким хохотком. Болели скулы и живот в районе солнечного сплетения. «Нет, парень, это не истерика. Я увидел ситуацию, наше положение. Сразу в голову не пришло. Это же смешно!» «Не вижу ничего смешного. Но ты представь себе, два матерых волка попадают в руки какого-то корчмаря-урода. Подполковник морской пехоты США, элитный офицер, профессионал и полковник, нет, даже генерал КГБ и какой-то коротконогий серб, таскающий вино в кувшинах. Кто генерал КГБ? Я генерал КГБ. Правда, я не принял звание, но его присвоили. Ты не похож на генерала КГБ? Вдруг заспорил Джейсон. «Они совершенно не такие. Они не должны пить вино, петь песни. Они? А ты их видел? Живых, не в кино. Нет, не видел, но...» «У вас отличная пропаганда, парень», — похвалил Арчеладзе. «Лучше, чем коммунистическая». «Ладно, Супермен, живи иллюзиями, так легче. Ты не похож на генерала КГБ. Скорее, похож на генерала Хардмана». «Вот пристал со своим Хардманом». «Твой начальник, Хардман?» «Нет, был моим командиром», — с уважением вспомнил Джейсон. «А теперь не командир у меня, и иезуит, и фамилия скользкая, призрачная, то ли Барлетт, то ли Бейлес. В секретных службах они все такие, как рыбы. И глаза рыбьи, и мозги. Это он меня отправил на реабилитацию». «А ты сейчас подчиняешься секретной службе?» «Переподчинили батальон». «Ай, так хочется пить». «И меня переподчинили», — вдруг признался Арчеладзе. «Вернее, сам ушел под зависимость». «Но теперь... Ты же сказал, вольный казак?» «Да, вольный. Мы оба сейчас вольные казаки. Эх, только где наши сотни? Почему не ищут командиров?» Арчеладзе задержал взгляд на окошке под потолком. «Стекло. Только дотянуться и разбить. В три скачка он достиг стены, попробовал вышибить глазок связанными руками. Не так-то просто. Отекшие от веревок руки не сжимались в крепкие кулаки, и удар получился вялый, мягкий, как ладонью по заднице. Тогда он приблизился вплотную, и стекло оказалось как раз на уровне лба. Осколки посыпались на пол, а один заскочил под тельняшку. По переносице к щекам потекла теплая струйка крови. «Подставляй руки», — приказал он, поднимая стреловидный обломок. «Сейчас ты получишь, наконец, настоящую свободу, которая называется воля».